Амулет не делает человека невидимым. Насколько я понял, он транслирует желание не обращать внимания на носителя висюльки, но при этом все будут старательно обходить и объезжать владельца амулета, если стоишь у кого-то на пути. Обычных людей такая штука пробирает капитально, те не обратят внимания, даже если будешь в открытую обчищать их карманы, а с магами сложнее, они носителя видят, но он им кажется обычным и совершенно непримечательным, словно привычный предмет интерьера. Студенты старших курсов раньше использовали такие амулеты, чтобы проносить в замок алкоголь, я же могу ходить с ружьем в руках, а преподаватели будут думать, что это волшебная палочка. Конечно, если намеренно привлечь к себе внимание, то действие амулета будет подавлено волей мага, но для этого надо сделать что-то из ряда вон выходящее. Громко закричать, выстрелить, начать танцевать стриптиз. Но даже так, ружье выносил в сумке, а поверх камуфляжа накинул мантию. На амулет надейся, а сам не плашай. Обойдя черное озеро, я зашел в лес. Немного пройдя вглубь, обнаружил звериную тропу, по которой с осторожностью двинулся, повесив ружье на плечо. Минут через 20 я услышал небольшой шорох в кустах, так что сразу остановился, замер и приготовил ружье к стрельбе. Внимательно приглядываюсь к кусту. Вдруг оттуда вылез вначале один, затем еще два паука. Просто писец, каких больших чернобыльских пауков. Жуткие твари размером с крупного английского дога. Их тела были покрыты густой черной шерстью, 8 пар глаз светились потусторонним светом на черных безобразных головах. Эти твари устрашающе защелкали челюстями. Недолго думая, стреляю в одного, затем во второго паука дробью, раня обоих в головы. Опускаю ружье, которое повисает на ремне на правом плече. Третий монстр, щелкая своими жуткими жвалами, прыгает на меня. Каким-то чудом успеваю выдернуть из кобуры волшебную палочку и использую отработанное сотни раз заклинание. Агуаменти. Громко восклицаю я. Из волшебной палочки ударила мощная, но непродолжительная струя воды, которая словно выпущенная из пожарного брандспойта, попала пауку в грудь прямо в полете. Монстра отбросило назад. Он врезался в близстоящее дерево, затем неудачно упал на землю, приземлившись на многострадальное брюхо. Паук жутко заверещал. Вскочив на лапы, он быстро припустил бегом в лес. Я сделал то же самое, только развернулся в сторону замка и со всех ног рванул в ту сторону. Лишь когда деревья стали более редкими, а вдалеке в просветы показались очертания замка, я прекратил бежать и упал без сил прямо на землю. Ну и мутанты тут. Чертов лес, я в него теперь точно не ногой. Сквозь хрипы произнес я. Я думал, волшебники преувеличивают. Нет уж, теперь, когда будут говорить, что где-то опасно, я туда ни за что не сунусь. Дрожащими руками я перезарядил ружье, на этот раз картечью вместо дроби. Еще снарядил картечью дробовик, там все же 7 патронов, а если загнать патрон в патронник, то и 8 можно получить. Даже после пары выстрелов 12-м калибром у меня болело отбитое отдачей плечо, но это малая цена за спасение жизни. Я слишком маленький и легкий для подобных фокусов, хорошо еще, что стрелял мелкой дробью, иначе синячище был бы приличным, а отдачей меня могло бы сбить с ног. Чтобы успокоить нервы, пришлось приложиться к своей элитной продукции. Порядочно отхлебнув из бутылки, я занюхал листиком, поднятым с земли. Самогонка помогла, вместо страха почувствовал жуткую усталость и сонливость. На выходе из леса меня окончательно развезло, но все же умудрился не промазать мимо горлышка сумки и спрятал туда ружье. После кое-как смог натянуть на себя мантию и поплелся в сторону замка. Что странно, но возле замка не было заметно копошения, словно никто не слышал выстрелов, или не обратил на них внимания. Я понимаю, что дети частенько взрывают волшебные петарды, продающиеся в магазине Зонка, сам слышал несколько раз, но это не значит, что надо настолько на подобное забить болт. Я проходил мимо небольшой компании первокурсников, расположившихся на пикник на берегу озера. «Эй, Гарри!» – окликнул меня паренек из компании, состоящей из пары отдыхающих. Приглядевшись, по шраму на лбу, круглым очкам и ношенным вещам большого размера, я узнал Гарри Леннона. С ним был рыжий мальчишка, состроивший противную рожицу, словно он совершенно не рад посторонним людям. А как они меня увидели? Рука потянулась нащупать амулет отвода глаз, но его на месте не оказалось. Я уж было хотел запаниковать, но вспомнил, что положил его в сумку. «Привет, Джон!» «Привет, Рыжий!» Говорю пацанам, подходя ближе. «Я не Джон!» обиженно произнес почти Леннон. «Я не...» — хотел было возмутиться Рыжий. «Я Рон Уизли. Гарри, ты так и не раскрыл в себе волшебный дар, под названием чувство юмора». Перед глазами стала сильно качаться картинка и некоторые предметы стали двоиться. «Непонятно, то ли земля сильно кружится, то ли меня шатает от выпитого алкоголя». «Точно, зря листиком занюхивал, это он во всем виноват. Наверняка это был неправильный волшебный лист, который делает неправильные запахи. Тут все неправильное, если пауки, то мутанты жутких размеров, если дети, то колдуны. Я помню, что ты, Гарри, сложно не запомнить такое же имя, как у меня. Просто ты очень похож на Джона Леннона, так что отныне нарекаю тебя Джон. Эй, проваливай отсюда!» — воскликнул Рон Уизли. «Нам тут увольни пуффы не нужны, Рон!» — возмущенно сказал приятелю Гарри Поттер. «Да ладно, если хочешь, то пусть остается!» — пошел на попятный Рон Уизли. «Извини!» — тихо произнес Гарри. «Садись с нами!» Я с удовольствием сел на тряпку, которая, по всей видимости, является чьей-то мантией. «А что ты делал в запретном лесу?» — спросил Рон Уизли. «Туда же нельзя ходить. Там на опушке есть особая веточка. Каждый пуффендуец должен туда дойти и померить длину. Перевожу взгляд на паховую область и сделать на ветке зарубку. У кого зарубка окажется дальше, тот и главный на факультете. Ну не говорит же пацанам, что на охоту ходил и сам чуть не стал обедом чернобыльских пауков. Этак недалеко до того, как у меня все оружие изымут и могут из школы пинком под зад выгнать. А это означает раннюю смерть. Так что нафиг, вот же вы тупые!» — радостно воскликнул Уизли. «И кто победил?» — спросил краснеющий, то ли за приятеля, то ли из-за темы обсуждения, Гарри Поттер. «Это тайна нашего факультета, которую никому нельзя разглашать. Но вот что вам скажу, я рад, что у нас не учатся негров, а то мне бы ничего не светило в будущем, когда подрасту в нужных местах». «Подтяжки Мерлина!» — экспрессивно воскликнул Уизли. «А у нас целых два негра. А что у них?» Он развел руками в стороны, словно рыбак, демонстрирующий улов в виде небольшого размера карасика. «Ага, если бы. Бывает, что зарубкой в руку длиной. Я руками показал рыбину размером в полметра, при этом перейдя на таинственный шепот, словно выдаю вселенскую тайну. Да уж из-за выпитой самогонки меня капитально понесло на сказки, а еще сошлось желание выговориться и уши, готовые наматывать лапшу. Вы думаете, почему на Пуффендуе нет негров, а их всех отправляют на Гриффиндор? Они же тогда у нас главными будут. Ничего себе, обрадовался Уизли. Только, ТЦ, подношу к губам указательный палец. Это тайна. Ладно, парни, что-то я устал, пойду спать. С трудом поднявшись с подстилки, я нашарил в сумке амулет отвода глаз, надел его и пошел в общежитие. До кровати дошел на автомате, механически перебирая ногами, упал на нее прямо в уличной одежде и тут же отключился. На следующий день я страдал от похмелья, тело болело после экстремальной пробежки, на плече налился синяк от приклада ружья и на каждом уроке, кроме истории магии, которую вел призрак-пофигист, получал штрафные баллы за то, что спал. Несколько недель я приходил в себя, не успел до конца выздороветь, как в один день перед завтраком в зале общежития обнаружил, что все первокурсники перевозбуждены. Из разговоров выяснилось, что сегодня состоятся уроки полетов. Да, я слышал, как последнюю неделю у первокурсников в гостиной все разговоры ведутся вокруг темы полетов, но думал, это просто неисчерпаемая тема, вроде местного травмоопасного спорта, квиддича. Квиддич оказался еще глупее и непонятнее бейсбола. Толпа народа летает на метлах, уворачиваясь от шаров и рискуя превратиться в фарш, забивают друг другу голы, но выигрывает та команда, ловец которой поймал птичку-артефакт. Не, ну бред же. Было бы лучше, если бы игра ограничилась забиваемыми мячами, а для ловли птички стоит выделить отдельное соревнование. Эй, Эрни, окликаю однокурсника Эрни Макмиллана. Гарри, привет, произнес Макмиллан. Ты же чистокровный и во всей этой ерунде разбираешься. Что вообще происходит? Уроки полетов, радостно произнес мальчишка. Круто. Нам что, по окончанию Хогвартса лицензию ППЛ или даже ЦПЛ выдадут? Что? Непонимающе спросил Эрни. Я говорю, нам лицензию частного или коммерческого пилота дадут. Даже не подозревал, что кроме магии в Хогвартсе учат чему-то полезному. Макмиллан завис, замерев на одном месте и непонимающе хлопая ресницами. Никаких лицензий нам не дадут. Мама рассказывала, что просто будет один урок полетов. Ну, Там, научит взлетать, садиться, управлять и все, летай, сколько влезет, только моглам на глаза не попадайся. Не понял, как это можно научиться летать за одно занятие? А как же теория, аэродинамика, оценка погодных условий, влияние порывов ветра при заходе на посадку, ориентирование в воздушном пространстве и многое другое? Да какая теория? Эрни беспечно отмахнулся рукой. Просто садись, зажимай между ног древко и лети. Я так 100 раз делал. Погоди, стоп, не гони коней. Какое древко? Откуда в самолете такая деталь? Не слышал о таком. Нас вообще, на чем будут учить летать? Какой самолет? Непонимающе спросил Макмиллан. Обычный самолет, на котором люди летают. А-а-а, понимающе протянул Макмиллан. Ты, наверное, имеешь в виду маглов? Нет, никаких самолетов не будет. Нас будут учить летать на метлах. На метлах? Ты прикалываешься? Нет, я серьезен, ответил мальчик. Я-то всегда думал, что полеты на метлах – это фаллический образ, приписанный пуританами-ведьмам, поскольку они, таким образом, реализовывали свою подсознательную недостижимую тягу к размножению с прекрасной девушкой. Нет, я слышал о квиддиче, что спортсмены летают на метлах, но думал, что эти веники нужны для большего драйва и зрелищности. Ну, например, сажают игроков на вертикально стоящие древко метлы анусом, и кто больше продержится в таких полетах, тот и молодец. Кажется, я сломал мальчика. Он широко распахнул глаза, открыл рот и замер в таком положении, смотря на меня со смесью восхищения и ужаса. В помещении на мгновение стало тише, поскольку ближайшие люди замолкли. Вдруг от тех, кто слышал наш разговор, раздались взрывы оглушающего и безудержного смеха. Прочие дети заинтересовались, по какому поводу веселье, им пересказывали мое видение квиддича, и смех усиливался, пока каждый из присутствующих в гостиной пуффендуйцев не присоединился к этой лихорадке веселья. После ужина шутка расползлась по остальным факультетам, теперь лихорадила всю школу. То тут, то там, можно было увидеть, как очередной студент шепчет приятелям на ухо историю, при этом показывая жест, как указательный палец погружается в кольцо из большого и указательного пальца другой руки, после чего все начинают ржать. На урок мы шли вместе с Джастином Финч-Флетчли, он жутко переживал. «Гарри, а если у меня ничего не получится или упаду с метлы и разобьюсь?» – спросил он. «Не бойся, сотни магов каждый год учатся летать на этих вениках. Ты главное запомни, что для взаимодействия с метлой, нужно показать ей, что она может тебе доверять, что в тебе тоже есть душа дворника. Для этого надо встать возле метлы и произнести особое заклинание, которое звучит так: «Не хочу учиться». Запомни, это очень важно. Если не скажешь заклинание, то метла не взлетит. Ха-ха-ха-ха. Громким смехом Уэйн Хопкинс, который шел немного позади, разрушил шутку. Душа дворника. Ах-ха-ха-ха. Так ты пошутил? Обиженным тоном спросил у меня Джастин. Конечно, Джастин. Я хотел поднять тебе настроение, а то ты загрузился настолько, что смотреть больно. Урок полетов прошел спокойно. Мы с рейвенкловцами разобрали метлы, взлетели, отработали элементы управления метлой, взлет с посадкой, и на этом все. Не понимаю, с чего было нагнетать вокруг этого такой ажиотаж. Конечно, я бы с большим удовольствием отучился на пилота гражданской авиации, это более полезные знания. Вообще, я не понимаю волшебников. Они рассуждают о статуте секретности, о том, что от обычных людей надо шифроваться, но при этом летают на метлах. Да каждый знает о том, что на метлах летают только ведьмы. Если обычный человек увидит такой полет, то сразу все поймет. Хочешь хорошо спрятать, положи на видное место. Почему бы не летать на самолетах? Есть же маленькие самолеты, к тому же чары уменьшения могут позволить положить самолет хоть в карман. А если уж волшебники смогли заставить летать веник, то изначально предназначенный для полетов транспорт могут усовершенствовать до идеала. Не надо будет тратить бензин и сильно маскироваться, летай себе, сколько душе угодно. Можно сделать вертикальный взлет и посадку, этим никого не удивить, просто люди будут думать, что используется особая модель самолета, которой управляет летчик ас. И вообще, самолет комфортнее, в нем не дует ветер в лицо, можно развить намного большую скорость. На крайний случай можно летать на маленьких летающих тарелках, тогда обычные люди будут думать не на волшебников, а на инопланетян. Так сказать, отвести от себя подозрения, переведя все внимание на космос. К Хэллоуину я окончательно пришел в норму. Праздник нечисти меня порадовал обилием блюд из тыквы, обещая небывалый объем браги. Но я не любитель тыквенных яств, поэтому вместо того, чтобы пойти на ужин, решил прогуляться по школе. Прогулка завела меня в коридор второго этажа. Через несколько метров в нос ударил жуткий запах давно не стиранных прелых носков, причем складывалось такое ощущение, словно тут где-то прорвало целый склад с этими носками. К этому запаху примешивалась вонь навозной кучи. Неподалеку раздалось громкое пыхтение, после которого вдруг из-за угла коридора вышел здоровенный и уродливый бугай, в нем было около 4 метров роста. У очередного встреченного мутанта была тусклая гранитно-серая кожа, бугристое тело, напоминающее валун, которое венчала крошечная лысая голова, больше похожая на кокосовый орех. Этот уродец имел короткие ноги толщиной с дерева и плоские мозолистые ступни. Руки у него были, как у орангутанга, то есть намного длиннее ног. Гигантская дубина, которую этот тип держал в руке, волочилась за ним по полу. Именно это чудо-юдо издавало амбре, способное сразить похлеще вражеской артиллерии. Этот мутант остановился и застыл посреди коридора, нагнулся и посмотрел на меня. Он зашевелил длинными ушами, кажется, пытаясь принять какое-то решение. Процесс затянулся, потому что мозг у этого типа, если судить по размерам головы, был крошечный. Пока он что-то там решал, я полез в сумку за заряженным дробовиком. В конце концов, этот здоровяк пришел к какому-то решению, и что-то подсказывало, что оно мне не понравится. «Бесплатно не наливаю», — грозно воскликнул я, отчего здоровяк замер на месте и уставился на меня своими маленькими глазками. «Хрю-хру-хрум», — донеслось непонятное хрюканье от вонючего гиганта. «Деньги гони, тогда будет виски, у Гарри не забалуешь», — возмущенно крикнул я, получше упирая в плечо приклад дробовика. «Ишь, чего выдумали, виски на халяву хотят, палкой тут никого не удивишь, тут без палки только филч ходит, гони галеонный будет тебе флакон, а то вон, в одной набедренной повязке ходишь, мне даже интересно, откуда ты деньги доставать будешь, арр», донеслось грозное рычание от здоровяка, и он с угрожающими намерениями двинулся в мою сторону, поднимая дубину на плечо. Из бокового туалета появилась знакомая лохматая голова комсомолки из Гриффиндора. Первое и единственное, что увидела Гермиона Грейнджер, был этот огромный и вонючий здоровяк, который с рыком заносил дубину. Он проходил как раз мимо открытой двери туалета. Девочка в ужасе застыла и очень громко завизжала, отчего гигант замер и перевел внимание с меня на Гермиону. «Получай, фашист, гранату». Я прицелился в голову чудовища, расставил ноги шире, чтобы меня не унесло отдачей, словно пушинку, и нажал на спусковой крючок. Раздался громкий выстрел, за которым последовал жуткий вой раненого чудовища. Картечь нанесла ему серьезные, но не смертельные раны головы и груди. Отдача от выстрела была чудовищной для моего тщедушного тела, намного сильнее, чем от заряда мелкой дроби. Я с трудом устоял на ногах, передернул цевье, из эжектора вылетела гильза и ударилась о стену. Гермиона завизжала еще громче, словно перешла на ультразвук, при этом не сдвинулась с места ни на миллиметр. Я вновь прицелился и еще раз выстрелил. На этот раз картечь выбила монстру глаза, он ослеп и зарычал еще громче. Здоровяк сделал несколько шагов в мою сторону, но до него оставалось еще 5 метров. Он стал вслепую крушить все вокруг, выбивая камни из стенной кладки. Вновь передергиваю цевье, целюсь и стреляю. Повторяю процедуру до тех пор, пока в дробовике не закончились патроны. Картечь нанесла серьезные ранения мутанту, и, видимо, одно из попаданий повредило мозг, поскольку огромная туша с грохотом завалилась назад, перегораживая весь коридор. Девичий визг прекратился, поскольку Гермиона от страха потеряла сознание. В коридоре стоит удушливый запах жженого пороха, смешанный с жуткой вонью, исходящей от монстра. Я, не соображая, что делаю, закинул уже бесполезное оружие в сумку и быстро собрал с пола гильзы, после чего со всех ног рванул в сторону общежития Пуффендуя. В коридоре наткнулся на гомонящую толпу сокурсников, незаметно влился в коллектив и вместе со всеми втянулся в общагу. В комнате переоделся в чистые вещи и принял душ, чтобы смыть запах пороха. Когда я вышел из душа, на своей кровати сидел возбужденный Джастин Финч-Флетчли. «Гарри, ты где был, а?» Я плохо расслышал парня, поскольку от громкой стрельбы в замкнутом помещении сильно заложило уши, казалось, что все вокруг до сих пор звенит, как во время стрельбы. По крови гуляет адреналин, а плечо, отбитое намного сильнее, чем в прошлый раз, болит просто до ужаса. Я говорю, ты где был? Там, во время праздничного ужина, в большой зал забежал профессор Квиреллу, не дожидаясь ответа, стал рассказывать Джастин. Он такой забегает и кричит: «Тролль! В подземелье тролль!» И потерял сознание. А потом нас всех заставили разойтись по общежитиям. Я недалеко от общаги гулял, не люблю тыкву. Так вот, что это была за образина, тролль. И он явно не за моей наливкой сюда пришел, а Квиреллу, тупой растыка. Перепутать подземелье со вторым этажом, это надо быть альтернативно одаренным. О, великий Будда, за что мне это? Целых 5 лет в аду, под названием «Школа выживания Хогвартс». В лесу мутанты, в коридорах мутанты, а вокруг толпы вооруженных волшебными палками детишек. «Повезло», — сказал Джастин. «Пойдем в гостиную?» «Ну, пойдем». В гостиной оказалось столпотворение. Тут стоял такой гул, словно я попал в огромный пчелиный улей. Все делились с приятелями своими переживаниями. Вдруг в зал зашла профессор Помонаспраут, наш декан и преподаватель моего любимого предмета — гербологии. Наш декан, мировая женщина, добродушная дама средних лет, низенькая, кругленькая, розовощекая, обожает свой предмет и студентов своего факультета. Обычно она носит простую одежду, как правило, перепачканную в земле, оно и понятно, женщине постоянно приходится возиться с огородом. Пепельные волосы профессор Спраут укладывает кое-как, просто чтобы не лезли в глаза и не мешали работе, и прикрывает их старой остроконечной шляпой. «Эх, дача, родненькая, где ты там? В Лондоне фрукты и овощи особо не вырастешь». «Профессор, что там?» — спросил у декана наш староста Габриэль Трумен, ученик 6-го курса, шатен, среднего роста и плотного телосложения. В зале наступила полная тишина, всем хотелось услышать последние новости. Угроза миновала, приятным голосом с теплыми нотками поведала декан. Тролль забрался в коридор 2-го этажа и напал на первокурсницу Гриффиндора. Но туда, вместо того, чтобы пойти в гостиную своего факультета, побежали искать приключения другие первокурсники львов. Гарри Поттер и Рон Уизли. Профессора их обнаружили возле тела мертвого горного тролля. Дети ахнули, но вновь замолкли, вслушиваясь в слова декана. Они убили тролля каким-то неизвестным заклинанием, продолжила рассказывать Помонаспраут, но не признались, что же это за чары. «Видимо, какое-то черномагическое заклинание», — заметил староста. «Ведь известно, что шкура тролля устойчива к заклинаниям. Понятное дело, что они не признаются. Их наказали», — раздался из толпы чей-то девичий голос. «С них сняли с каждого по 50 баллов и назначили месяц отработок у Филча», — сказала Спраут. «Преподаватели тоже решили, что дети где-то вычитали темное заклинание и решили его опробовать на тролле. У меня словно гора свалилась с плеч. Фух, пронесло. Хорошо, что взял в школу оружие. Как знал, что в этой гребаной Шотландии ружья не будут лишними. Но за такое же исключают. Разве нет?» Удивленно спросил Габриэль Трумен. «Это же Гарри Поттер и Уизли», — с улыбкой поведала Помона. «Первый – национальный герой и любимчик директора с МакГонагалл, а второй – ХМ. Уизли, можно сказать, друзья директора, только никому ни слова о том, что узнали», — грозно припечатала декан. «Это не должно выйти за пределы факультета. Вот же, это выходит, что мне повезло дважды. Я-то не герой и семья не дружит с директором, вмиг бы выперли из школы за уничтожение редкого мутанта. Баллами вряд ли удалось бы отделаться. Хорошо, что собрал гильзы, но почему никто не обратил внимания на картечь и запах горелого пороха? Или волшебники совсем не разбираются в реалиях обычных людей? Неужели они не слышали о ружьях? После стрельбы у меня на плече образовался здоровенный синяк, и на следующий день я не смог без боли шевелить рукой. Идти к местной медсестре не решился, поскольку знающие люди сразу бы сложили 2 и 2, найдя истинного виновника убийства реликтового мутанта. После урока я наведался в библиотеку и обложился трактатами по целительским зельям. Нашел несколько очень нужных рецептов, но не с моим опытом и больной рукой варить подобные составы. К тому же нужных ингредиентов нет в наличии, поскольку я покупал лишь стандартный школьный набор первокурсника, который весь ушел в класс зельеварения. К счастью, с хорошими знакомствами и деньгами достать что-либо не составляет проблем. Я попросил совета у завсегдатая, которого постоянно ко мне засылают за добавкой, старшекурсника моего факультета по имени Барри Стоун, жизнерадостный полный подросток, ученик 6-го курса с темными, вечно растрепанными волосами. «Хо, Гарри, ты от чего это лечиться собрался?» — спросил Барри. «Да вот, любовница оставила синяков, Боюсь, что остальные мои девушки будут ревновать. Ха-ха-ха-ха. Разразился счастливым хохотом толстяк Барри. Отличная шутка, надо будет запомнить. Так что с зельями, шестикурсник Эдди Вилкинс из Воронов отлично варит зелья, можно у него купить, ответил Барри и ненадолго задумался. Можно кого-то из наших попросить сварить, в обмен на горючее, наверняка кто-то согласится. Но у Эдди ходовые зелья могут быть уже готовые. Если студентам не доверяешь, то, как вариант, можно заказать через каталог в аптеке Косого переулка, но товар придет только послезавтра в лучшем случае и будет стоить намного дороже. Меня Вилкинс вполне устроит. Это такой высокий, худой шатен, ага он, радостно подтвердил Барри Стоун. Ты его знаешь или вас познакомить? Знаю, сам схожу. Барри, спасибо за помощь. Так мы же пуффендуйцы, должны помогать друг другу, ответил Барри и дружелюбно хлопнул меня по больному плечу, отчего я скривился от боли. Вау, что, плечо болит? Ага. Страстная попалась штучка. Ха-ха-ха-ха, рассмеялся Стоун. Давай, малец, не болей. Попасть к воронам проще простого. У них нет паролей, достаточно отгадать загадку. Я сходил в их гостиную, попросил знакомого старшекурсника позвать Вилкинса. С зельеваром мы договорились быстро. Цены у него оказались в два раза ниже, чем в Косом переулке. К тому же у парня оказались наварены готовые самые ходовые зелья и даже целые наборы. Парень молодец. Так же, как и я, зарабатывает на будущее, начиная со школьной скамьи. Я скупил весь запас зелий, среди которых было два набора, которые можно охарактеризовать как домашняя аптечка на все случаи жизни. Тут была противоожоговая мазь и зелье для ускорения роста костей, ускорения заживления ран от простуды, от кашля, от диареи, от отравлений, укрепляющие, витаминные, кроветворные, противоядие от любовных зелий и стандартные дезактиваторы неизвестных зелий и ядов, от которых пронесет дальше, чем будешь видеть, зато останешься жив. Ну и конечно в самых больших количествах мне достались противопохмельное, моя прелесть, где же ты была пару недель назад, и противозачаточное, на будущее пригодится, благо у него большой срок годности. Вообще, торгово-денежные отношения в Хогвартсе цветут и пахнут, за деньги тут можно купить очень многое, самые ходовые товары. Порнография, сладости, сигареты, алкоголь, зелья и готовые домашние задания. Некоторые студенты принимают ставки на самые разные события, устраивая тотализатор. Преподаватели закрывают глаза на подпольный бизнес и нарушения, если не попадаться и намеренно не привлекать к себе повышенное внимание. Например, старшекурсники по выходным безбожно бухают, но пока они это делают, не попадаясь, то все гладко, но стоит кому-то спалиться. Тогда для него наступит буря в пустыне. Кстати, насчет разобщенной классовости общества волшебников. Наш факультет считается самым тихим и мирным, но тут, как ни на каком ином факультете, чувствуется разделение людей на разные сорта. Взять, к примеру, то, как у нас на факультете людей заселяют в комнаты. Маглорожденные волшебники живут с маглорожденными, а чистокровные маги живут с полукровками. Не скажу, что нас принижают или как-то иначе обижают. Наоборот, мы пуффендуйцы, а значит свои, но глядя на другие факультеты, чувствуется, что не все так гладко. Например, на пуффендуе нет чернокожих магов, индусов и китайцев, только белые люди, максимум смески. На Рейвенклоу учатся китайцы, евреи, индусы. На Гриффиндор вообще всех подряд посылают, все негры в Хогвартсе учились на этом факультете, ирландцы тоже, почти все отморозки и тупицы идут именно туда. Вот вам и пуффендуй. Скажи после этого, что это факультет для увольней, скорее, это факультет для сахибов, и всякие неподходящие по формату не пройдут, будут зарезаны распределяющей шляпой. Я вывел следующую схему распределения: чистокровных аристократов, а также богатых или талантливых полукровок распределяют к змеям, всех адекватных белых людей отправляют к барсукам, всех отморозков, не считая аристократов, а также черных, рыжих и тупых распределяют ко львам, а к воронам направляют фриков и любителей учебы, которые недостаточно хороши для пуффендуя, но слишком адекватны для Гриффиндора. Самым ценным приобретением я считаю рябиновый отвар. Мы его будем варить только на втором курсе, это довольно сложное, но крайне полезное зелье. Я размазал пару капель рябинового отвара по синяку и принял внутрь еще 10 капель, после этого все синяки прошли всего за пару часов. А если увеличить дозу зелья, то можно намного ускорить процесс исцеления, но как мне объяснили, это вредно, поскольку в организме накапливаются токсины, и некоторое время нельзя будет пользоваться этим зельем, так что если рана не тяжелая, то лучше использовать малую дозу и потерпеть. О, великий Будда, всего 2 часа и синяка нет, это чудо. Обычно синяки заживают очень долго, тем более такие обширные, а маги предпочтут выпить флакон и быстро выздороветь, чем ждать целых несколько часов до исцеления. Я обожаю зельеварение все больше и больше. Снейп, держись, ты поделишься со мной всеми знаниями о зельях, или же я засуну тебе в задницу дробовик и заставлю это сделать силой. Ладно, ладно, я погорячился, силой не заставить человека учить, да и вообще, у Снейпа зимой снега не допросишься, а уж о дополнительных занятиях можно не мечтать. Я поступил проще и договорился с рейвенкловцем Вилкинсом о репетиторстве. Самый надежный способ получить желаемое – товарно-денежные отношения. Ты платишь деньги и получаешь за это товар или услугу. Добровольцы, если они не комсомольцы-энтузиасты, вроде Гермионы Грейнджер, будут работать на отвали, поскольку они не заинтересованы в конечном результате. Но если человек получает за репетиторство деньги, то он как минимум обязан их отработать и дать материал, причем если он хочет, чтобы его вновь наняли и заплатили деньги, то должен подать материал хорошо и в полной мере. Вышло вполне ожидаемо. Вилкинс занимался со мной зельеварением половину воскресенья, за что получил честно заработанные деньги. Он дал мне то, без чего было бы сложно, учебный план. То есть парень ввел меня в тему, что вообще такое зельеварение и как становиться мастерами-зельеварами, надиктовал длинный список литературы и в каком порядке с ней знакомиться, а также посоветовал простые рецепты полезных зелий с недорогими компонентами для отработки процесса варки. В общем, надавал заданий сразу на 2-3 месяца, потом можно будет провести еще одно платное занятие. Такое обучение очень удобно и выходит недорогим, но пригодно лишь для людей, которые сами стремятся обучаться, а не для большинства детей, которых надо заставлять учиться. Эдди Вилкинс – чистокровный маг из небогатой семьи потомственных зельеваров. Вообще, для меня дико звучало словосочетание «зельевар» и «небогатые», поскольку сложно было уложить в голове 2 этих понятия. В моем понимании, люди, которые занимаются варкой зелий, должны по определению быть обеспеченными, хотя глядя на Северуса Снейпа, приходит понимание, что это не совсем так. Напрямую не спрашивал, но в целом было понятно, что эксперименты, связанные с варкой новых зелий, требуют большого расхода дорогостоящих ингредиентов, на которые и уходят почти все заработанные средства. Самым противным в зельях оказались ингредиенты. Если знать, из чего состоят отвары, то пить подобное не захочется, но эффективность их настолько велика, что приходится бороться с брезгливостью. Уж насколько я не брезгливый, еще с войны считаю, шо летома, шо ползома, все съедобно, и то было очень тяжело. После того, как набил руку, решил приготовить рябиновый отвар. К сожалению, первую варку запорол, но вот второе зелье получилось, как положено, хоть и не идеально. Я смешал несколько миллиграмм рябинового отвара с вазелином, пару тюбиков которого привез с собой в школу с кучей других лекарств. Испытания на себе показали, что получилась отличная ранозаживляющая мазь. К сожалению, практика зельеварения действительно оказалась крайне дорогостоящим занятием. Всего за месяц у меня улетели все заработанные на самогоне деньги, но ни капельки не пожалел об этом, ведь такие навыки пригодятся в будущем и могут принести неплохую прибыль. Остро встал вопрос, где раздобыть денег. Самогонка дает пусть стабильный, но не столь большой доход, как бы хотелось. Будь в школе больше потребителей, то можно было бы развернуться более широко, но чего нет, того нет. А выходить на деревенский рынок Хоксмита бессмысленно, поскольку там и так продается недорогой магазинный виски. Я раздобыл справочники аптек и других магазинов косого переулка, чтобы каждый раз не спрашивать их у пацанов, после чего тщательно проштудировал раздел цен. Оказалось, что убитые мной пауки называются акромантулы, и их яд довольно высоко ценится, только собирать яд желательно сразу после убийства паука-мутанта. С одного грохнутого мной паука можно было получить примерно 20 галеонов, то есть примерно 100 фунтов. Это выходит, я 200 фунтов профукал. Вот же гадство. Еще и патроны потратил. Знал бы, что деньги можно заработать, то не сбегал бы, а вначале распотрошил бы монстров. Хотя нет, это было слишком опасно. Надо придумать что-то. Хм, а что если закидывать подстреленные туши мутантов в сумку с расширенным пространством, улетать с места охоты, потом в спокойной обстановке их потрошить. В таком случае мне понадобится довольно дорогой артефакт с расширением, а также какой-нибудь летающий артефакт. Жаль, что местные используют лишь метлы, хотя в книге «История магии» говорится о том, что раньше волшебники чего только не зачаровывали для полетов. Бочки, щиты, кресла, ковры. Хотя ковры-самолеты использовались английскими магами до начала 20 века, но потом их запретил отдел магического правопорядка, но они до сих пор используются на Востоке. Видимо, это как у нас правительство поддерживало отечественный автопром, хоть наши машины и были хуже зарубежных, а тут еще наверняка замешаны интересы чистокровных, которые держат этот бизнес и имеют в Министерстве магии своих людей. Изучение цен на ингредиенты показало, что больше всего можно выручить за единорога. Я нашел в библиотеке книгу по этим животным и вооружился справочниками по законам. Из прочитанной литературы удалось выяснить, что единорог – это ходячая лошадь, набитая деньгами. Очень ценятся волосы единорога. Из них делают сердцевины для волшебных палочек, повязки для ран и дорогостоящую одежду, которая улучшает здоровье. Кровь единорога, серебряная и светящаяся, обладает очень мощным исцеляющим эффектом и может вернуть человека к жизни, даже если он находится на волосок от смерти. Рог единорога входит в состав некоторых зелий и также обладает невероятной целебной силой. Эти рогатые волшебные лошади избегают контактов с людьми, и скорее они подпустят к себе волшебницу, чем волшебника. Бегают единороги так резво, что поймать их почти невозможно, а еще с легкостью могут насадить врага на свой рог. Конечно, с вооруженным огнестрельным оружием охотникам единорогу не справиться, да что уж там, обычный арбалет или лук решает проблему с прыткостью зверя. Их бы всех давно истребили, если бы не две вещи. Первое – это то, что с выпитой кровью единорога в мага попадает мощное проклятие, только вот какое именно, нигде не поясняется, что довольно странно. Во-вторых, эти коняшки находятся под пристальным контролем Министерства магии, поскольку приносят гораздо больший доход в живом виде. Егеря собирают на звериных тропах с деревьев шерсть единорога, продажа которой облагается высоким налогом, тем самым Министерство магии получает стабильный доход с продажи шерсти. Единорогов никогда не убивают, но когда находят мертвых, которых загрыз хищник или убил браконьер, то берут кровь и рог. Но это происходит очень редко, потому их рог и кровь стоят очень дорого. Странно, что нигде ничего не написано про мясо, видимо оно тоже целебное, но наверняка и там имеется какая-то проблема. Молоко единорога оздоравливает, прибавляет силы и в зависимости от выпитого количества продлевает жизнь даже обычному человеку на 5-15 лет, а если пить каждый день, то теоретически можно прожить вдвое дольше, но этого никто не проверял, поскольку достать такое молоко почти что невозможно. По законам охота на единорогов уголовно наказуемое преступление, за которое светит пожизненный срок в тюрьме Азкабан, в то время как охота на акромантулов не запрещена. Но вполне логично, что пауки-мутанты слишком опасны, поэтому меня не тянет их отстреливать, а за единорога не хочется садиться в тюрьму, к тому же даже если я подстрелю его, то кому продавать товар? Желательно сразу скинуть целую тушу. Хотя можно и разделать, если это принесет больший доход, но никто не будет связываться с неизвестным маглорожденным, вероятнее всего, если подкатить с предложением о продаже запрещенных ингредиентов, меня сдадут властям, если не прикопают по-тихому. Это не самогонка, тут все серьезно, наверняка все схвачено и поделено. Можно попробовать остричь коняшек, я в этом теле пока еще девственник, так что может прокатить, тем более что шерсть единорога разрешенный ингредиент, которым можно свободно торговать. В любом случае мне нужен артефакт для полетов и более вместительная сумка с расширением, а то имеющейся катастрофически не хватает. Поскольку с полетами выбирать не приходится, надо брать метлу. На все нужны деньги, причем много денег, и опять возвращаюсь к первоначальному вопросу, где их взять. Глава 4. Приближалось Рождество, а это означало скорый приход зимних каникул. К сожалению, всего неделя отдыха, из которой пару дней займет дорога на поезде. Я узнал, что у магов есть и иные способы путешествия. Камины-порталы, порталы или же порт-ключи, предмет, использующийся для того, чтобы перенести волшебников из одного места в другое, аппарация, если пользоваться терминами из научной фантастики, то телепортация, а также автобус «Ночной рыцарь». Если честно, я бы предпочел воспользоваться порталом и сразу оказаться в Лондоне, а не тащиться на поезде, но это пока невозможно. Во-первых, поездка на Хогвартс-экспрессе – это традиция, и никто не отпустит ребенка моего возраста хотя бы в тот же Хоксмит, чтобы воспользоваться камином-порталом. Во-вторых, приобрести легальный порт-ключ дорого и несовершеннолетнему почти невозможно, а нелегальный без серьезных связей достать практически нереально. Дело в том, что Министерство магии получает с продажи порталов неприлично высокие доходы, плюс осуществляет жесткий контроль в этой сфере, для чего существует отдел магического транспорта, включающий в себя портальное управление. Собственноручное создание порталов является серьезным преступлением, а вот про наказание за использование уже созданных порталов я ничего не обнаружил, следовательно, эта дыра оставлена в законе специально, то есть достаточно не признаваться, что ты сам создал портал. Кстати, изготовление вещей с расширенным пространством тоже противозаконно, поскольку Министерство магии продает на подобную деятельность лицензии, и все подобные вещи проходят регистрацию, но этим занимаются сами лицензированные производители. Конечно, все закрывают глаза на зачарованные вещи, даже у нашего лесника карманы с расширением, а он явно не покупал свою шубейку, так что тут опять же история как с порталами, делать без лицензии вроде как нельзя, а пользоваться никто не запрещает. То есть опять же, если не признаваться в том, что ты сам зачаровал артефакт, то все должно быть в порядке. Стоит отметить, что, в отличие от аппараций, портал не имеет ограничений по расстоянию перемещения, а это значит, можно путешествовать в любую точку мира, где побывал и сделал привязку к порт-ключу. Именно поэтому министерство не любит, когда маги используют порталы, ведь так они не могут отследить перемещение волшебников. Еще одно преимущество портала перед другими видами магического транспорта – возможность перемещения большой группы людей и возможность использования его несовершеннолетними волшебниками. Даже обычные люди могут перемещаться с помощью портала. Я хотел научиться чарам для создания порталов и заклинанию незримого расширения, но информацию о них можно найти только в запретной секции, оттого в последнее время было грустное настроение. Все усугублялось тем, что в замке до ужаса холодно. Тут и в начале осени было не жарко, а уж зимой вообще ужас. Залы общежитий, спальни и большой зал отапливаются огромными каминами, КПД которых смехотворно низок, а коридоры и учебные классы не отапливаются. Что самое интересное, никого из студентов этот факт не удивляет. У нас дома тоже отсутствовало отопление, только камин в зале, который топится зимой, а в постели полагается спать в теплой пижаме и будучи закутанным в несколько одеял. Я к такому с трудом смог привыкнуть, как-то в прошлой жизни привык к тому, что всюду в доме должно быть тепло. Немного погрустив, я решил спросить совета у знающего человека, поэтому отправился на поиски толстяка Баррестоуна. Он и был обнаружен в прекрасном расположении духа в компании своих соседей по комнате. Первым был Стэнли Квебек, худой и высокий черноволосый полукровка с горбатым носом, похоже, когда-то поломанным и неправильно сросшимся, а вторым парнем оказался Квентин Квибли, чистокровный волшебник. Он не особо привлекателен, кажется, у парня несколько поколений назад в родню затесался гоблин, но если и было такое, то давно и сейчас об этом напоминает лишь полутораметровый рост и плотное телосложение с грубыми чертами лица. «Привет, парни! Найдется немного времени на просвещение молодежи. О, здорово, Гарри!» – радостно воскликнул Барри Стоун. «Привет!» – сдержанно произнес Стэнли Квебек. «Привет!» – радостно сказал Квентин Квибли. «Чем можем помочь нашему факультетскому алхимику?» «Да вот, хочу выучить чары для создания порт-ключей и заклинания незримого расширения, но книги по ним находятся в запретной секции. Да уж, дела!» – Барри почесал затылок. «Хаэм!» – Квентин Квибли ухмыльнулся. «Барри, ну ты лопух», он дружески пихнул приятеля локтем. «Слушай меня, малек, я плохого не посоветую. Значит так, ищешь в библиотеке в секции домоводства книгу под названием «100 способов выдворить из дома надоевших родственников». Там найдешь чары для создания портала». «Да ладно, так просто». Я несколько удивился. Барри и Стэнли тоже удивились, видимо впервые слышат об этом. «Ага, все легко и просто», подтвердил Квентин. «А заклинание незримого расширения можно найти в секции «Волшебное строительство и ремонт». Точного названия не помню, вроде бы как «Улучшить маленькое жилище» или что-то похожее. Спасибо большое, Квентин, «Ты мне очень помог, спасибо, не булькает», — ухмыльнувшись, поведал Квинтин Квибли. «Погоди», — прервал товарища Барри Стоун. «Малек, ты же первокурсник. Как ты будешь учить такие сложные заклинания? Их вроде раньше 6-7 курса не проходит. Ерунда. Циркачи мартышку могут научить играть на скрипке, а медведя ездить на уницикле, а уж разумный человек при большом желании сумеет овладеть вожделенными чарами. Я нашел в библиотеке нужные книги, там помимо уже озвученных заклинаний оказалось еще много иных. В способах выдворения родственников предлагалось превратить в портал какую-то вещь и сделать так, чтобы надоевший гость взялся за этот предмет. Еще там было много интересных способов избавления от гостей, например, предлагалось усыпить гостя и вынести его чарами левитации из дома или подлить в еду слабительное и сказать, что туалет сломался. В книге по ремонту жилья помимо заклинания незримого расширения было несколько полезных заклинаний, которые мне приглянулись. Репаро – заклинание для починки вещей. Заклинание вечного приклеивания, как ясно из названия, навсегда приклеивает предметы друг к другу. Насколько я понял, происходит взаимопроникновение молекул, но не имеющие обычного образования волшебники о таких высоких материях не подозревают. Глиссия – превращение любой поверхности в идеально ровную. Фактически, используя эти чары, можно набрать кучу булыжников, сделать им идеально ровную поверхность со всех сторон, затем склеить друг с другом, таким образом, получив каменный монолитный фундамент или стены. Я переписал в конспект все интересующие чары и приступил к их изучению. На рождественские каникулы с радостью отправился домой. Поезд прибыл в Лондон вечером. На следующий день с утра я с трудом отпросился у родителей и на метро поехал к Косому переулку. Черинг-Кроссроуд, на которой расположен паб «Дырявый котел», через который проходит путь в магическую улочку, оказался заполнен множеством людей. Еще больше народу в связи с приближающимся праздником оказалось в пабе, в «Дырявом котле» были заняты все столики. Вообще, этот паб довольно антуражный, он выполнен в средневековом стиле и, видимо, для полного антуража поддерживается полнейшая антисанитария. К примеру, деревянные столы и лавки никто не убирает, видимо, расчет на то, что волшебники, если захотят, то используют очищающие чары. Пройдя через черный ход, я оказался на заднем дворе заведения. Прикоснувшись волшебной палочкой к стене, открыл проход в Косой переулок. Как и в прошлые посещения, мне предстала извилистая улица с каменной мостовой. По обеим сторонам возвышались старинные двух- и трехэтажные дома, на первых этажах которых располагались различные магазины. По обеим сторонам расположилось множество лотков с товарами, из-за которых громко зазывали продавцы. Раньше этих ребят не было, видимо, это предрождественская торговля. Волшебников в Косом переулке было невероятно много, шагу было нельзя ступить, чтобы на кого-нибудь не наткнуться. Кое-как я добрался до магазина подержанных метел «Сплинтер» и «Крик». Внутри оказалась небольшая лавка, вдоль стен которой на стойках было установлено множество метел, покупателей тут, как ни странно, не оказалось. «Добрый день, молодой человек!» – радостно воскликнул продавец, пожилой пузатый волшебник с седыми волосами и легкой сетью морщин вокруг глаз. «Ищите метлу для квиддича. Здравствуйте!» «Нет, мне нужна надежная и недорогая метла. Молодой человек, вам повезло», — радостно произнес продавец. «Нам недавно сдали Нимбус 1000, одна из лучших полетных метел последнего столетия. Всего за 7 галеонов эта красавица будет ваша». Мужчина мне продемонстрировал одну из метел с зеленой рукоятью из непонятного дерева и такого же цвета плотно подогнанными друг к другу прутьями. У метлы было изогнутое рукоять и утолщение в начале, видимо, чтобы руки не соскальзывали. 7 галеонов. И какого года выпуска это чудо? 65-го, ответил продавец и немного скис, но она как новенькая. Ее настоящая цена как минимум в 3 раза выше, даже с учетом возраста. Этой метлой владела девушка, она лишь пару лет играла на ней в школьной команде Хогвартса в квиддич, и после этого не пользовалась. Домовик поддерживал метлу в идеальном состоянии. Чтобы вы знали, Нимбус 1000 способен развивать до 100 миль в час, а также может поворачивать на 360 градусов в любой точке пространства. Но это не все, эта метла сочетает в себе надежность легендарного Дубуча 79 и простоту управления чистомета. Хоть она и спортивная, но сложно придумать что-то лучшее для повседневного использования. Ведь усиленная древка способна выдерживать огромные нагрузки, а метла может поднимать груз до 200 килограммов. А что еще есть? Могу предложить Дубруч 79 всего за 3 галеона, ответил продавец. Это который стал легендой до 65 года? Дайте угадаю, 79 означает год выпуска и явно не в нашем веке. Ну, метла не молодая, ей уже 110 лет, но все еще на ходу, сказал продавец. Хотите, могу предложить хвостатую звезду, всего 2 галеона. Погодите, это не та самая хвостатая звезда, которые выпускались в 50-х и у них со временем выветривались чары. Даже я дуб-дубом в метлах краем уха слышал, как народ ржал над Роном Уизли, который хвастался именно такой моделью метлы. Мальчишки потом еще долго расписывали недостатки этого веника. Она самая, продавец флегматично пожал плечами. Ну, а что вы хотите за 2 галеона? Чары еще лет 10 будут выветриваться, так что полетать еще можно, если не высоко и медленно. Для детей самое оно. А почему Нимбус, если он так хорош, стоит всего 7 галеонов? Продавец задумался, видимо соображая, то ли соврать, то ли сказать правду. Видите ли, молодой человек, вы, должно быть, заметили, что метла слизеринских цветов. Это сложно не заметить. Хозяйка, как вы понимаете, была фанаткой своего факультета и покрасила метлу особым экспериментальным зельем, которое не только сделало ее зеленой, но и усилило древко, сделав метлу прочнее, стал рассказывать продавец. Только вот удалить этот состав, как и перекрасить метлу, у нас не получилось. Как вы знаете, аристократы не станут покупать бывшую в употреблении метлу, это по статусу не положено, а выпускники других факультетов не станут летать на метле слизеринских расцветок. 5 галеонов, и я ее покупаю. Побойтесь Мерлина, экспрессивно воскликнул продавец. Как можно, вы хотите меня разорить? Я сам не хочу разориться. Тем более, вы правильно сказали, эта метла никому не нужна в таком колере. 5-7 это окончательная цена, сказал продавец. Я не могу скинуть никнота, эта метла и так продается практически по себестоимости, ведь мы ее получили недаром. Нет, ну это не серьезно, вы мне прямо-таки выкручиваете руки. 6 галеонов. 7 я подарю вам набор для ухода за метлами, заявил продавец. Согласен. Магазин я покидал в самом радужном настроении. Метлу положил в сумку с расширенным пространством. Вот еще, придумают же, слизеринские цвета. С каких это пор зеленый стал чьим-то цветом? Может быть, листва у деревьев тоже слизеринская? Или мне голубые джинсы не носить, потому что лиц нетрадиционной ориентации называют голубыми? Еще и набор для ухода смог выторговать. Очень удачная сделка. Всего 35 фунтов. И у меня имеется летающая штука со скоростными характеристиками сверхлегкого самолета. Надеюсь, меня не обманули, и это действительно хорошая метла. Интересно, если я на метлу установлю тюнинг, она не сломается. Выйдя из дырявого котла, я направился в ближайший магазин спортивных товаров, где на выделенные родителями фунты приобрел удобное велосипедное седло и руль. Затем завернул в строительный магазин, где купил кусок плотной резины, прочные хомуты и гайки с болтами. Дома я забрался в отцов гараж, которым он не пользуется, и принялся за тюнинг покупки. Из резины вырезал прокладки и подложил их на рукоять метлы под широкие хомуты, которыми закрепил примерно посередине древка велосипедное седло и в начале метлы установил велосипедный руль. Попробовал полетать прямо в гараже. Опыт оказался удачным, метла летала и хорошо управлялась, сидеть на ней было на удивление удобно, а держаться за руль намного приятней, чем горбиться и держаться за саму метлу. Под конец ударился головой о потолок. Осталось устранить последний минус, а точнее, отсутствие стремян или попросту, упора для ног. Когда ноги болтаются в воздухе, это невероятно неудобно. В гараже были найдены старые водопроводные трубы. Я привел их в порядок при помощи очищающих и восстанавливающих чар, затем зажал в тисках и, нагревая заклинанием инсиндия, ударами молотка выгнул трубы как положено. Дрелью просверлил у конца труб по паре отверстий и метчиком нарезал в отверстиях резьбу шестерку. Затем в эти трубы вдел более тонкие трубы и закрепил их ввернутыми болтами. От подросткового велосипеда открутил педали и приклеил их к нижним трубкам чарами вечного приклеивания. Затем теми же чарами приклеил верхние трубки к поворотным петлям, которые в свою очередь прикрепил к самому прочному хомуту. В петлях расширил отверстия и нарезал резьбу. Последним этапом стало закрепление получившейся конструкции на древке метлы через резиновую прокладку. В итоге у меня получилась метла, отдаленно напоминающая раму велосипеда без колес. Впереди велосипедный руль, Далее вниз отходят способные регулироваться по длине металлические трубы, выполняющие роль стремян, затем широкое и мягкое велосипедное седло и завершает композицию зеленое хвостовое оперение летающей метлы. Причем благодаря поворотным петлям можно складывать стремена вдоль древка, чтобы метла поместилась в сумку. Довольный собой, убрал тюнингованную метлу в сумку и поднялся в свою комнату. Принял душ, чтобы смыть грязь, собранную в гараже во время работы. Как только собрался прилечь отдохнуть, раздался стук в окно. Одернув штору, обнаружил за окном почтовую сову. Пришлось открывать окно и выстуживать и так нежаркую комнату. Как только я снял письмо с лапы почтальона, сова тут же улетела обратно. Разворачиваю послание. Дорогой мистер Адамс, мы получили донесение, что в месте вашего проживания сегодня вечером было применено множество заклинаний. Эскура, репаро, инсиндиа, чар вечного приклеивания. Как вам известно, несовершеннолетним волшебникам запрещено вне школы использовать приемы чародейства. Еще одна такая провинность, и вас исключат из школы Хогвартс согласно указу, предусматривающему разумное ограничение волшебства несовершеннолетних, 1875 г. Параграф С. Также напоминаем, что любой акт волшебства, способный привлечь внимание не умеющего колдовать сообщества, маглы, является серьезным нарушением закона согласно статуту секретности Международной конфедерации колдунов и магов. Счастливых каникул! Искренне ваша, Муфалда Хмелкирк, сектор борьбы с неправомерным использованием магии, Министерство магии, вот же СУ, самки-собаки, они как-то за мной следят, но как, чары, следящие за домом, или может быть, на волшебной палочке, но ведь чистокровные рассказывали, что они дома без проблем колдуют. Это что же получается, я вроде как маг, а использовать волшебство не могу? Мало того, еще мои магические действия где-то в Министерстве магии отслеживаются и фиксируются. Так, давай судить логически. Я пользовался сумкой с расширением, один раз активировал для проверки амулет отвода глаз и вчера вечером сварил простейшие укрепляющие зелья для отца, заболевшего простудой. Он почти сразу же после выпитого зелья пошел на поправку, но не это главное. Главное в том, что вся эта магия нигде не вызвала отклика, но стоило перейти на чары при помощи волшебной палочки, как министерству все стало известно. Отсюда делаем вывод, что Оливандер – чмо, а его палки палят пользователей по полной программе. Понятно, что его, скорее всего, заставляют встраивать в артефакты следилки, ведь наверняка это лишняя работа, но хотя бы предупредить об этом он мог. Скотина старая, надо самому научиться делать волшебные палочки, а то зависеть от паленных палок мне не хочется. Блин, столько дел. Изучить зельеварение и самые полезные заклинания, научиться делать волшебные палочки, заработать денег и все желательно успеть за 5 лет, поскольку не желаю оставаться в смертельно опасном замке больше положенного, а потом мне никто не даст доступ к знаниям бесплатно. А как хитро все придумано с этим запретом на колдовство. Чистокровные волшебники могут спокойно колдовать, в то время как маглорожденным этого делать нельзя, причем мера наказания действенная как раз против таких же, как я. Чистокровный, если вылетит из Хогвартса, то продолжит учебу на дому или в другую школу поступит, а маглорожденным сотрут память и обрекут на быструю кончину из-за блокировки дара. Наверняка какие-то нацисты из чистокровных волшебников провели этот закон. Ну что же, от использования волшебной палочки вне Хогвартса придется впредь воздержаться. По возвращении в Хогвартс я продолжил торговлю самогоном, занятия зельеварением и, помимо заклинаний первого курса, которые изучал на отвали, тренировал одно единственное, но очень сложное заклинание незримого расширения. Помимо этого я чуть ли не поселился в библиотеке, разыскивая всю возможную информацию о волшебных палочках. Как оказалось, эта информация находится в общем доступе и изготовить подобный артефакт довольно просто. Для изготовления волшебной палочки нужно знать парочку специализированных заклинаний. Для нанесения руны для помещения внутрь деревяшки магической сердцевины, еще уметь варить парочку особых зелий для вымачивания древесины и сердцевины. В принципе, процесс простой, но трудоемкий, и надо знать руны и нумерологию, которые у нас будут преподавать с третьего курса. Нумерология нужна, чтобы рассчитать индивидуальную рунную цепочку для максимальной синхронизации артефакта и волшебника, чему также служат различные сочетания древесины и сердцевины. Из этого выходит, что продаваемые Оливандером палочки, Ширпотреб. Для уже известных сочетаний сердцевины древесины имеются готовые варианты рунных цепочек, так что я вполне могу попытаться сделать свою палочку. В этих же книгах вычитал очень полезную информацию о заклинании надзора за волшебными палочками. Оказывается, все официальные производители концентраторов обязаны вплетать это заклинание в структуру волшебной палочки, тем самым связывая ее с артефактом в министерстве, который фиксирует все примененные чары. Из прочитанной информации удалось сделать вывод, что отслеживание чар происходит постоянно, как и контроль местоположения волшебников с концентраторами, но тревожная запись производится другим артефактом, который настроен на то, что, если внесенный в список маг, все ученики Хогвартса от 11 до 17 лет, находятся вне определенной зоны. Хогвартс, Косой переулок, Хогсмид, Министерство магии, места проживания волшебников, железнодорожный путь Хогвартс-экспресса, то все примененные при помощи волшебной палочки заклинания фиксируются артефактом, затем дежурный волшебник смотрит отчет и пишет предупреждение. Как правило, первый раз предупреждают, на второй раз дело об использовании чар выносит на судебные слушания. Единственным оправданием применения волшебства вне магических мест до совершеннолетия может быть самооборона, в противном случае – можно вылететь из школы с соответствующими последствиями. Есть еще несколько моментов. Во-первых, дальность фиксирующего артефакта ограничена Великобританией, то есть о колдовстве в другой стране никто не узнает. Во-вторых, у артефакта есть буфер памяти, который отображает только последние 20 заклинаний, то есть никто не сможет узнать, какое заклинание использовалось год назад и, если использовать запрещенные чары в магическом поселке, а затем 20 раз применить простое детское заклинание, то без свидетелей доказать использование запрещенки будет почти что невозможно. В-третьих, даже если волшебной палочкой ребенка воспользуется кто-то другой, все шишки падут на владельца, и доказать, что ты не преступник, будет непросто. Из этого следует, что за своим концентратором надо следить так же строго, как за огнестрельным оружием. В-четвертых, если я сделаю свою волшебную палочку без следящего блока, то смогу колдовать сколько влезет и никто об этом не узнает. Я всю голову сломал, думая над тем, как заработать, в итоге родилась довольно интересная схема. Если волосы единорога стоят дорого и их продажа легальна, то почему бы не остричь этих рогатых коняшек? Не обязательно же для этого единорога убивать, обычные люди придумали довольно эффективный способ усыпления. Можно стрельнуть дротиком, смазанным снотворным, и пока лошадь спит, обрить ее. Проблема лишь в том, что единорог – волшебное животное, а это значит, что ему нужно особо мощное снотворное. Полагаю, зелье живой смерти вполне сойдет и даже противоядие не понадобится, поскольку кровь единорога его быстро нейтрализует, но надеюсь, что даст мне время разжиться волосами. К марту я, наконец, овладел заклинанием незримого расширения. Это был прорыв. Сложнейшие и крайне необходимые чары. Есть несколько типов наложения этого заклинания. В первом варианте заклинание создает некое пространство, вход в которое привязан к определенному предмету. Размер этого расширенного пространства зависит от вложенных сил. Того, что могу вложить в это заклинание я, пока хватает на 5-10 кубометров, я пока не научился точно регулировать эти чары, поэтому все зачарованные карманы обладают разной вместимостью. Это пространство не требует подпитки, кроме криво наложенных чар, фактически брака, у меня таких было много. Они без подпитки схлопываются со звуком взорвавшейся петарды, вываливая все содержимое, и существует неизвестно где. Очень напоминает домены демонов из книг фэнтези. Второй вариант наложения заклинания использует привязку к предмету, например, расширение комнаты, шкафа, сундука и тому подобное. Этот метод требует предварительного нанесения магических маркеров в виде простых рун, чтобы обозначить точки, по которым проводится расширение. Получается что-то вроде детской раскраски, где надо нарисовать рисунок, объединяя точки. Рунами надо пометить длину, ширину и высоту, на которые необходимо увеличить пространство.